Верзила Александр превращается в сиделку. Снимает в доме номер 96 по бульвару Бомарше примилую квартирку окнами на юг, получает в полиции разрешение украсить с помощью внешней конструкции ее окна цветами. Он словно щегол обивает это гнездышко шелками и атласом и, не желая расставаться с Изабель ни ночью, ни днем, снимает на той же лестничной площадке две комнаты. Но, несмотря на все его заботы, Изабель слабеет и угасает. Ее высокая фигура словно клонится к земле. Любовник и его хрупкая возлюбленная совершают прогулки, одновременно нежные и мучительные. Через каждые 50 шагов Изабель останавливается, запрокидывает голову, чтобы глубже вдохнуть, и ищет глазами скамейку. Весной 1851 года в ботаническом саду мужчина лет 50 читает 15-летней девочке, утомленно сидящей на скамье, его дочери, в этом нет никаких сомнений, Эсхила, Софокла, Корнеля, Мольера, Шекспира, Шиллера. Больная греется на бледном солнце. «Представь», — говорит ей он, — «что один из ведущих театров завладеет всеми шедеврами мировой литературы. Тогда ты будешь, не только благодаря внешности, придающей тебе вид английской виньетки, но и благодаря таланту Джульеттой Шекспира, Маргаритой Гёте, Луизой Шиллера, Лаурой Петрарки и Беатриче Данте. А еще Изабель Дюма». Изабель мечтательно улыбается. «Слава, конечно же. Значит, нужно жить». Она и старается. Крах театра, грядущий разрыв с Маке, новое любовное увлечение. В тот период, в 1850 году, события сменяют друг друга с калейдоскопической скоростью. Но тем не менее, когда кризис, как финансовый, так и эмоциональный, достигает своего пика, в августе 1850 Александр отправляется в путешествие. Но не правда ли, эта поездка, как всегда, больше похожа на бегство? Утром 27 августа слуга положил на ночной столик газеты. Александр их рассеянно листает. Этим утром, 26 августа, из Лондона получено известие о смерти Луи Филиппа, который умер в своевременной резиденции в Клермонте, где жил с семьей. Смерть в очередной раз сколыхнула в голове Александра целый сон воспоминаний. На минувшей неделе, 21 августа, он вместе с Сент-Бевом и Виктором Гюго провожал в последний путь Бальзака. Присутствовавшие вновь захотели, чтобы он произнес речь, но он был не очень взволнован, и глаза его остались сухими. Как человека Бальзака он не любил, хотя и восхищался его талантом. Он не был ни другом, ни братом, скорее соперником, почти что врагом. «Le Мускетер», номер 41, 30 декабря 1853 года. И уж вовсе не любил Александр ни самого Луи Филиппа, ни его характер, ни его политические прожекты. Но, тем не менее, король открыл перед ним двери своей канцелярии, дал ему кусок хлеба, черствого и обильно политого слезами, но все же хлеба. Александр не колеблется ни минуты. Он зовет Алексиса, чернокожего слугу, которого Дарваль подарила ему когда-то в большой корзине, поспешно одевается, предупреждает о своем отъезде сына и выскребает из сусеков своего издателя несколько сотен франков. В половине восьмого он садится в поезд до Кале и в вагоне попадает в объятия доктора Паскье, доброго врача герцога Орлеанского. На следующий день в 10 утра они уже в Лондоне. Паскье, друг Орлеанского дома, уходит, чтобы нанести визит семье. Александр просит его взять на себя труд передать принцам уверение в его глубоком к ним уважении. Вернувшись поздно вечером, Паскье закрывается у себя в комнате, приказав передать, что он устал. На следующий день он уезжает. Александр принимает решение отправиться в Клермонт. Карету он остановил у решетки парка и в замок пошел пешком. Генералы, адъютанты и офицеры, которых он встречает по пути, делают вид, что не знакомы с ним. Но он-то знает их хорошо. Оставив запись в траурной книге в вестибюле, Дюма уезжает обратно в Лондон. Александр все понял, а Паскье подтвердил его вывод. Он — гость незваный. Никто в толк взять не может, как он со своими республиканскими убеждениями приехал на похороны короля. Принцы всегда остаются принцами. Дюма прибыл паломником, чтобы отдать дань великому горю. Но ему предложили стать туристом. В своем роскошном особняке, где побывали величайшие английские писатели и художники, его принимают лорд и леди Холланд. После этого Александр возвращается к своим первозданным юношеским чувствам, посещая Ньюстедское аббатство, где вырос, любил и страдал дорогой его сердцу Байрон, и небольшую церквушку Хакнелл, где находится его могила. Александр собирался воздать почести покойному королю, но склоняется над прахом поэта. Он делает рывок до Ливерпуля, посещает выставку, и после столь английского антракта возвращение на подмостки Парижа. 1851 год, что для Франции, что для Александра, представляет собой сплошное тревожное ожидание. «Приди и озари всех своим светом, 1852 год», восклицал в 1850-м Пьер Дюпон. Конституция запрещает повторное избрание президента, полномочия которого истекли. А раз так, то 1852 станет годом возврата республики, подлинной. Общественной республики. Да, все это так, но партия бонапартистов растет и ширится, поддерживаемая президентом, пользующимся единодушной поддержкой в провинции. Да, но Луи Наполеон готовит в Алжире верную ему армию. Да, но Эжен Шнейдер, хозяин Кризо, 24 января 1851 года становится министром, представляя тех, кто ненавидит карнавал революций. Примечание. Жозеф Эжен Шнейдер, 1805-1875 годы, сталелитейный магнат, в 1836 году вместе с братом Адольфом, скупивший все заводы в крупнейшем центре французской металлургии, городе Кризо, департамент Соны и Луары. Конец примечания. Да. Но власть прилагает все усилия для того, чтобы дискредитировать и разоружить ассамблею. Переживет ли республика этот год? Агюст Ромье, давний приспешник Джеймса Руссо, требует вождя, который будет править твердой рукой и установит абсолютную диктатуру. Франция затаила дыхание. Александр уединяется от мира и почти что отдыхает, словно добравшись до вершины горы. Он увидел склон прошлого и склон будущего, от которого он отводит свой взор, полностью живя прошлым. Именно в этот период Дюма возвращается к своим мемуарам, возобновленным в начале 1850 года. Благодаря очарованию литературы начинается новая жизнь. Он вновь становится Берликом, этим маленьким демоническим персонажем на цыпочках, подвигающимся вперед. Он человек в возрасте без малого 50 лет, забывает о давящем на него бремени, о вопиющих долгах, об этом судебном разбирательстве, которое рискует окончательно его добить. Он работает в своей скромной квартирке на бульваре Бомарше, где свалены в кучу несколько разрозненных томов, помогающих ему составлять исторические компиляции для издателя Кадо. Людовик XV, Людовик XVI, драма 93-го. По другую сторону, в комнате-гнездышке, страдает и кашляет Изабель, хотя силы к ней, похоже, постепенно возвращаются, позволяя сыграть роль Франс в заставе клиши, драме на военную тему, которую Дюма скроил по шаблону, разработанному воспевателем империи Марко Сент-Илером. Роль девушки, утешающей своего отца. Театр представляет собой зеркало, отражающее облик автора, стареющего, разорившегося, свергнутого с литературного пьедестала, но утешаемого юной девушкой, почти что ребенком. Таким образом, Дюма пишет военно-патриотические пьесы и исторические компиляции. А от романа он, значит, отказался? Ему что, уже не хватает Маке? Пока еще нет, да и не совсем так. После «Ожерелья королевы» Дюма возвращается к революционному циклу. Новый роман называется «Анж Питу». Реакционное правительство свирепствует и запрещает лекции Мишле в Коллеж де Франс. Дорогой великий поэт, я полагаю, мы с вами никогда не виделись. Но если в мире есть человек, любящий вас и восхищающийся вами, то это я. Позвольте мне сказать вам, сколь трусливым, презренным и гнусным я считаю поведение этих министерских лакеев, которые воруют у нации денежное содержание и которых мы в одно прекрасное утро вышвырнем за двери их особняков, нахлобучив на головы шутовские колпаки и написав на их спинах слово «ренегаты». К сожалению, я ничем не могу вам помочь. Но если вы считаете иначе, то мое перо, мое сердце, наконец, я сам в вашем полном распоряжении. Из письма к Мишле. 22 марта 1851 года. Ответ великого историка, чьи работы вскоре будут использоваться в качестве справочников, взволновал Александра до такой степени, что он не смог сдержать слез. «Я уже давно испытываю потребность написать вам и выразить то удивление, в которое меня приводит ваш неистощимый гений и необъятный поток вашего изобретательного воображения. Вы больше, чем писатель. Вы одна из сил природы, и к вам я питаю такую же глубокую симпатию, как к ней самой». Письмо Мишле к Дюма. 23 марта 1851 года. Эта власть, страшащаяся романов-фельетонов Эжена Сю, Жорж Занд, Дюма, всех этих носителей прогрессивных идей, устроила голосование по восстановлению гербового сбора на печатное издание 16 июля 1850 года. Полузадушенные газеты вынуждены сократить до 3 дней в неделю публикацию романов с продолжением, ограничиваясь мемуарами и историческими свидетельствами. Даже «La Presse», какой бы могущественной она ни была, теперь при покупке романов-фельетонов проявляет скупость и скаридность. «Я хочу, чтобы Анж Питу вместо 6 частей оговоренного объема представлял лишь полчасти, и чтобы вместо 100 глав в нем было только 10. Делайте что угодно, но сократите, если не хотите, чтобы сокращал я», пишет Жирарден Дюма, графиня де Шарни. Предисловие. Скудость спроса и невостребованность наносят удар по сотрудничеству с Маке. Зачем творить, если конечный продукт больше никто не покупает? Анж Питу Дюма заканчивает один. Анж Питу – это в определенной степени он сам. Это Виллер-Котре и окрестные деревни. Роман перекликается с мемуарами, и Дюма незаметно перескакивает с одного на другое. Ребенок из Виллер-Котре берет Бастилию. Этот ребенок, бедный, необразованный и добрый, сам Александр, которого автор выводит на сцену в революционных декорациях. Тем временем с авторства с Маке исполняет свою последнюю лебединую песню, в виде прекрасного романа эпохи юного Людовика XV, исследующего кулисы комедии франсеза и провинциальных театров того времени, «Олимпия Клевская», публикацию которого «Ле Сьекль» начала 16 октября 1851 года. 1851. Книжное дело топчется на месте в надежде на возобновление роста. Театры после восстановления цензуры замирают в нерешительности, по-прежнему продаются лишь жизнеописания святого Наполеона. Проекты Александра «Брожелон» совместно с Маке для «Амбигю комик» и «Бенефис», в котором должна была принимать участие Рошель, ждет самый печальный конец. Будьте искренни. Кто-то, имеющий над вами влияние, помешал вам проявить добрую волю. Вы оказали мне, хотя я об этом и не просил, услугу, которую я посчитал для себя возможным принять как брат от сестры, как один художник от другого. Вы прекрасно знаете, что совершенно невозможно дать это представление в Страстную среду, за 2 дня до того, как в театр Дюсирк будет идти застава Клиши, и так уже откладывавшаяся 6, а то и 8 раз. Давайте больше об этом не будем. Я с признательностью принимаю ваше предложение, но при этом прошу признать меня побежденным. Из письма к Рошель, примерно 27 апреля 1851 года. Рошель устала. Издатели на мели, газеты едва сводят концы с концами. Дюма бросают корки, полагая, что он больше не в состоянии что-либо из себя выдавить. В этот период, весной 1851 года, он недалек от того, чтобы думать о себе то же, что и другие. Если он все еще живет, то только жизнью сына, без ума влюбившегося в даму в жемчугах, капризную красавицу Лидию Нессельроде, которая носит жемчуга, сапфиры или рубины, в зависимости от того, какой на ней наряд, белый, синий или красный. Как-то ночью, подобно султану, пожелавшему полюбоваться красотой своей одалиски, сын привел отца в один из этих элегантных домов с меблированными комнатами, которые так любят снимать за границей. Лежа на козетке, обтянутой соломенного цвета дамастом, прикрывшая свою наготу пеньюаром из вышитого муслина, под которым явно угадывается отсутствие корсета, в розовых шелковых чулках и казанских домашних туфлях, Лидия распускает свои прекрасные черные волосы, доходящие ей до колен. На шее у нее жемчуг в 3 ряда, на руках жемчуг, в волосах жемчуг. Может ли отец подавить в себе порыв сладострастия? Однако скандал с раскрывшейся любовной связью вызывает гнев мужа, Дмитрия Нессельроде, сына бессменного министра иностранных дел всея Руси, за которым следует специальное приказание царя возвращаться в Санкт-Петербург. Лидия с разбитым сердцем повинуется. Александр-младший выгребает из отцовского комода последние деньги и устремляется за ней. В этой романтической авантюре сына, бороздящего Европу от Брюсселя до Дрездена и от Дрездена до Бреслау, Александр-старший видит свои собственные былые дни. Он отчаянно стремится добавить накала этой войне в кружевах, но... Только в субботу я выложил из своего кармана 150 франков. Карманы издателей, журналистов и друзей для руки Вьелло, секретарь, остались закрытыми. Из письма к сыну Александру. 4-6 апреля 1851 года. Старый мушкетер не жалеет советов для юного Рауля де Брожелона. Ты правильно сделал, что остался. На таком этапе дела нужно доводить до конца. Единственное, остерегайся дьявольски грубой русской полиции, которая, несмотря на покровительство наших 3 поляков, а может даже и по причине этого покровительства, может быстро припроводить тебя обратно к границе.